Аматерасу! Прокричал он название техники и пустил стрелу прямо в зеленоглазую, но та успела сформировать на хвостах маленькую бомбу Биджу и пустила наперевес. Прогремел взрыв. Однако Ами не обратила на это внимания и тут же подпрыгнула, занося клинки для удара, но тут же хвосты из чакры схватили Сусана за кисти, и девушка, сделав сальто, отправила Учиху прямо в землю, но тут сзади послышались искры. Когда Рин обернулась, то увидела, как Саски летит на нее с Чидари. До удара оставались считанные сантиметры, но тут прямо между ними возник водный шар, рука брюнета застряла прямо в нем, спустя мгновение огромный разряд ударил парня, заставив отскочить. Если бы стихией Саски не была бы молния, то его знато бы поджарила. Дрянь, серия печатей, Катон, цветы феникса. Огромные сюрикены из огня полетели в Джинчурики, но та с легкостью уклонилась от атаки, а затем запустила Биджудама прямо в парня, взрыв, а перед Саски стоит Ами, которая опустилась на одно колено. Бляха, если б не Сусана, подохли. Оба подняли взгляды, так как готовилась следующая техника, но этому не случится, так как зомби Таю и ударили со всей силы по Рин, та посчитала ребрами землю, однако из-за покрова ранения были совсем несущественны. Неплохо, заговорила Акацушница, не буду я тут с вами задерживаться, хоть мне и не хочется признавать, но вы опасные противники, одна ошибка и я труп, поэтому, тут она набила печати. Суитан, цунами, огромная волна направилась на ребят, Саски и Ами сходу начали набивать печати, и хором прокричали, Катон, большой огненный шар. Техники встретились, уничтожая друг друга, когда все это закончилось, и вода испарилась, образовав туман, из-за которого ни черта не было видно. Черт, сбежала, подвел итог Саски, вернемся к Хидану, 58 или 9, блять, сбился, рубил он своей косой очередного бедолагу, что попался ему на пути, и было неважно свои не свои, похуй, на фарш шли все, но тут кукла, у которой на руках были лезвия, пробила его живот, больно, етить вас взад, разрубил он куклу на части, затем повернулся и увидел перед собой Тимари, Минму и Конкура, а побля, суицидники, но тут желтая вспышка вместе с раскатом грома, и сильный удар с ноги прямо в голову, отправляет Хидана полоть землю, нихуя се, это чё сейчас было, удивился Акацушник, как же хорошо, что я поставила на все куклы Конкура печать ПБГ, подумала блондинка, а сама присела, пропуская волну воздуха, которую пустила Тимари. Хидан успел поставить косу для блокировки. Трое на одного, ну что же, тут он стал двигаться гораздо быстрее и оказался прямо сзади Минмы, которая не успела среагировать. Коса уже была готова разрубить голубоглазую. Так быстро, я даже моргнуть не успела. Но желтая вспышка с раскатом грома, и девушка снова стоит возле ребят. Чуть не зацепил, а ты шустрая, сказал верующий, но не так как я. Тут он уже оказался за их спинами. Конкура успел среагировать своими куклами, дабы поставить блок, но коса была настолько острая, что разрубила все куклы, будто нож по маслу, зацепив грудь парня. Однако Минма взяла ребят за руки и переместилась к другой разрубленной кукле. Затем взяла несколько кунаев в руки и раскидала их по полю боя. «Жаль, я еще не научилась использовать эту технику, как брат», — подумала девушка. «Дела плохи, как мы и слышали, что Хидана невозможно убить», — начала говорить блондинка. «Конкура, ты как?» — не отводила она взгляда от противника. «Маленькая царапина», — отмахнулся парень и встал на ноги. «Но смертельная», — подслушал разговор пепельноволосый, а сам слезал кровь с косы. «Что ты имеешь в виду?» — забеспокоилась Тимари. «Скоро узнаешь», — а сам оказался прямо перед девушкой, пытаясь разрубить ее вдоль, но тут блок поставила Минма, руки дрожали, но она уклонила удар в бок, а сама с разворота треснула парню в живот, однако Хидан успел зацепить ногу Тимари. Когда он встал, то снова слезал кровь с косы, и тут же стал весь черный, а на его теле были видны какие-то белые полоски. «Молодец, уже различаешь мои движения, сученька». А тем временем, девушка заметила, что тот стоит прямо перед ее кунаем. Раскат грома, и девушка уже с Чидари пробивает спину парня, этой технике ее обучил Наруто. Саски же жутко злился, что теперь не он один ей владеет. «А ты действительно хороша, не сражаясь ты со мной, то уже давно бы победила, но жаль, что это я». Одной рукой он держал ладонь девушки, которая выходила из его груди, а во второй появился черный колышек, он царапнул руку Минмы, а затем отпустил ее, та сразу вынула руку из тела, а затем переместилась обратно к ребятам, но когда она это сделала, то заметила, что Конкура и Тимари лежат мертвые с пробитыми телами, а дырки точно в том же месте, что и была Хидана. Что это? Руки блондинки затряслись, а сама она отказывалась верить в увиденное. Невозможно. Ха-ха-ха-ха, еще как возможно, и да, это ты их убила, а сам Акацушник ржал. Это особенность моего дара. Тут ее взгляд упал на колышек, где была ее кровь. А, поняла, значит. Ну что же, жаль, что и тебе придется умереть. Он начал подносить колышек к языку, но тут его руку оторвало. Что за нахуй? Тут оба перевели взгляд на Конкура, который с помощью нити чакры отрубил себе руку, но он не кричал от боли, а лишь смотрел прямо в глаза ублюдка. Похвально. Я бы похлопал, да руки нет, знаешь ли, тебе конец. Прокряхтел Шиноби, а Минма лишь стояла и ничего не могла поделать, ее объял ужас. Она никогда раньше не сталкивалась с такими ужасами. А марионеточник тем временем обволок все свое тело нитями чакры. Ты не посмеешь, срань ты этакая. Тут Хидан действительно испугался. Еще как посмею. И тут же разорвал все свое тело с помощью нити чакры. Земля окрасилась кровью, внутренности разбросала по всему полю боя, что Хидана, что Конкура. Девушка смотрела на все это, в то время, как Хидан матерился по полной, с отрубленной головой. Девушка не выдержала такого и просто потеряла сознание. Эй, ты, блядь, еще и сознание решила потерять? Ты че, мать, ебанулась, что ли? Материлась голова. Пиздата, блядь, припаркуюсь тут. Конан vs. Эмии. Девушки стояли и смотрели, как Рин поглощает треххвостого, но тут синеволосый прилетел сильный удар по голове. Ураган Канахи, ёпте. Вы кто? Удивилась красноволосая. Подкрепление. Отозвался Неджи, но тут ли обратил внимание на спасенную. Свет моих очей, какая краса у Элочка. Ты горячая, как люлишечка с утра, а твои волосы, такие сочные, как персик. Скажи же мне свое имя. Присел он на колено, держа руку девушки, та же ловила ахуй с него. Но тут сильный удар по голове, и парень зарился в землю. Ли, черт тебя дери, достался же помощничек. Это была Покура. Неджи, готов? Да. Тот тут же активировал Бейкуган. Ли, раздраженно выговорила она его имя. Разъебу. И тут же кинулся на всей доступной скорости, начав наносить удары по Конан. Однако ни один удар не мог зацепить девушку. Те места, куда приходились попадания, обращались в листки, которые оставались на тех частях тела, чем бил рок. Чё за? Но тут прогремел взрыв и парня откинуло обратно к группе. Не разъебу, клоун. Единственное, что выговорила синеволосая, а сама тем временем уклонилась от шара, который выпустила Покура. Ты про нас не забывай. И тут же оба кинулись в атаку. Правда, Покура остановилась на полпути и окружила себя своими шарами, а вот Хьюго понесся в рукопашную, начав бить своим мягким касанием, и как оказалось, девушка не может пропускать эти удары, так как они блокируют ее чакру, поэтому она рассыпалась на множество листков и переместилась чуть поодаль. Однако этого хватило Неджи. 128 касаний небес. Он резко ускорился и начал наносить удары, которые девушка просто не успевала не то что отбить, а осознать. Когда серия избиения закончилась, то парень крикнул подруге: «Покура, твой черед». Девушка тем временем закончила уплотнять свои шары, дабы залп получился мощным, и вот они все полетели в девушку. Эту схему ребята отработали уже давным-давно, но тут Конан схватила Неджи за руку, а затем объяла его своими листками, а сама взлетела с помощью своих крыльев. Покура не могла остановить или перенаправить свою технику, так как она еще не умела обращаться с шарами такой плотности, лишь запустить их в определенном направлении. Неджи. Последнее, что слышал парень, это крик Покуры. Нет. Как? У зеленовласки появились слезы на глазах, а Ли вообще сидел и смотрел в то место, где сейчас должен стоять его друг. Он не мог поверить в то, что сейчас случилось. У всех людей определенное количество танкицу, но у меня же их неограниченное количество. Я заменяю их своим оригами, ответила Акацушница. Ты ответишь за это, Ли. Но ответа не послышалось. Ли. Но тут она заметила, что парень не может отвести взгляда от того места, где сейчас стоял Неджи, а теперь его нет. Она хотела еще что-то сказать, но бумажки Конан полетели прямо в Покуру. Та уклонилась от атаки и запустила свои шары в ответ. «Не беспокойся», — крикнула Эми. «Я приведу его в чувство». «Спасибо». Девушку объяло пламя, а затем оно исчезло, и кожа девушки стала выдавать пар. Конан снова бросила свои бумажки в девушку, но те даже не успевали долетать и сгорали. «Интересно», — подметила синеволосая. ты сдохнешь», и тут же прыгнула в сторону противника. Как только обе сблизились, то крылья Акацушницы тут же сгорели, а ей прилетел сильный удар в лицо, который отправил ее на землю. Девушка тут же поднялась и уклонилась от множества пушиных шаров. «Черт, если так и дальше пойдет», тут девушка заметила, что Пакура начинает очень часто дышать, а ее кожа покрываться ожогами. Ясно, она не протянет долго в этом режиме, значит, нужно продержаться, пока она атакует, а затем убить ее. Ну а этот пацан и девка вообще не проблема. Заключила свой план Конан и начала уклоняться от атак Пакуры, подменяя себя оригами, хотя уже сама сдавала позиции. Вот очередной удар, синеволосая уклоняется, но Пакура проявила чудеса скорости и схватила противника за шею. Конан тут же пустила туда всю чакру, подменяя сгоревшие бумажки на новые, чтобы не умереть от ожога. Но тут Пакура занесла руку с шаром для удара, но как это бывает, ее не хватило всего пары мгновений, чтобы добить противника. Так как техника спала, хватка ослабла, а девушка упала на одно колено. Тем временем Ли слишком поздно пришел в себя, только в тот момент, когда рука Конан превратилась в острое копье и пробила грудь девушки. Эми ничего не могла сделать, так как ожоги были слишком сильные и она не могла двигаться. «Пакура!» – закричал Рок. «Нет, сука, ты за это ответишь!» – поднялся парень. «И что же ты мне сделаешь, слабак?» – удивилась девушка. «Шестые врата, врата прозрения, откройтесь!» Парня объяло белое свечение, а воздух вокруг него начал ходить рябью. Что же до самого парня, его глаза загорелись белым светом. «Тебе конец!» Тут же Ли сорвался с места и резкий удар в подбородок отправляет девушку далеко в полет. Оригами не успела среагировать на такой удар, а затем он начал накапливать силу для удара, так как долго не мог держать эту форму. Начав бить воображаемое существо, от каждого его удара образовывался вихрь, который тормозил в определенной точке. «Что это такое?» – удивилась Эми, когда поняла, что все вихри образовали некое подобие тигра, который смотрел в сторону все еще летящий Конан. «Откуда эта сила?» Единственное, что успела подумать до того, как услышала название техники, которая с рыком устремилась к ней. «Полуденный». Его рука сломалась. «Тигр». Техника столкнулась с синеволосой и взорвалась, а сам Ли потерял сознание, а девушка тем временем кое-как, но смогла добраться до него. «Эй, ты жив, Арачимару vs. Симаи, чего вы добиваетесь?» Все пытался выудить ответы парень, но Арачимару был нем, как рыба. «Именно, Синси». Рядом с Симой приземлились Кабута, Карин, которая тут же начала лечение шиноби, при этом вырубив его, дабы не двигался. «Ну и Шон, дело в том, что меня раскрыли, попытались подчинить себе, кое-как у них это вышло, но благо я сумел выйти из-под контроля, и чтобы продолжать слежку, мне необходимо не вмешиваться, поэтому». Но тут Шон отрубил голову Кабута, оттуда сразу хлынула кровь, а затем быстро переместился к Карин и провел тот же процесс. «Значит, вот кто крыса в наших рядах», — подвел сразу итог Санин, но чудом не бросился в атаку. «Взаимно». И тут же выставил руку вперед, будто пистолет, на конце пальца сразу образовалась вода, которая со скоростью звука полетела в брюнета, затем вышла огромная серия, которая изрешетила Арачимару, как сыр. Затем он набил серию печатей, фуинджуцу, цепи. Из земли вышли цепи, которые скрутили Санина. Тот же вообще не двигался. «Парень, ты, наверное, не знаешь, но меня не так-то просто убить», — спокойно говорил Змеевик. «Знаю». Тут он достал какой-то свиток. «Именно поэтому Кисами Синси приказал использовать это. Он раскрыл ваш замысел, так как понял, что тела возрожденных были недостаточно сильны, да и одно из них вовсе самоуничтожалось, а сам стал набивать печати. Кисами вечно был занозой в заднице». Но тут мужчина заметил, что за печати он набивает, да и сам свиток. «Неужели это?» Тут его объял страх. «Именно, ваша самонадеянность сыграла с вами злую шутку». Закончил он набивать технику. Фуинджуцу. Призыв шинигами. Из свитка выбралось нечто, нечто белое, а в его зубах был нож. Парень поклонился духу и показал в сторону Арачимару. «Нет, стой». Вот теперь Санин пытался выбраться, но было слишком поздно, так как его душа была схвачена, а затем и вовсе вышла из тела. Дух поглотил его душу, а затем и вовсе растворился. Ну что ж, одной проблемой меньше. Примечание к части. 1. Зицу, https://www.valdivil.com/valpapers/www.03/prvf898766 Блячфинал Гитсугатин Шоу Курасеки Ичигаму Гитсу Йотпг. 2. Имшак Юби. https://pinimcom735x35x3576f6e88yop4d99bets5ddits.pg 3. Эми, https://49tinapitsom r224jn.pg 4. Сима, http://badunka.ru/imagis1001028nikanon.naruto.jpg 5. Рин, http://radical.ru/lfps0.13/radical.ru/32571709F1773708502.jpg/htm 6. Шинигами, http://anime.kunru/user/7/mix/naruto/shinigami.jpg Глава 52, Отлов, часть 2, глава 52, Отлов, часть 2, Кьюби и Ко, Шинратинси, прокричал Мадара название излюбленной техники Риннигана, тем самым откинув Кьюби куда подальше, пока тот пытался сблизиться для ближнего боя. Неужели ты настолько ослаб, или это я такой пиздатый? Боже, дайте мне зеркало, я должен срочно взглянуть на этого охуенного парня, подтрунивал всех находящихся Учиха. Кьюби, что будем делать? Стояла с отдышкой Курама, так как ее пришлось сражаться с шестью телами Пейна за раз. Даже при всей ее бешеной скорости этого было недостаточно. В жопу план. Его окутала красная чакра, а в этот момент он создал бомбу хвостатого в своей руке, запуская в неприятелей, но тут прямо перед ними возник Зицу, который ударил рыжего со всей дури в живот. Бывший хвостатый потерял концентрацию и произошел взрыв, снова откинувший команду куда подальше. «Прости, но такие трюки с нами не пройдут», — заговорил негр. «Черт, численный и качественный перевес на их стороне. Я не могу бросить ребят и разойтись на полную катушку, иначе их просто убьют, пока я буду занят. Блять, хуже некуда», — раздумывал рыжий, глядя на друзей, которые были весьма сильно потрепаны. «Бегите», — крикнул Кьюби своим друзьям. «Что ты несешь?» — возмутилась Сата. «Мы не сможем с ними справиться, если вы останетесь». «Если я разойдусь не на шутку, то не смогу прикрывать вас. Курама, ты быстрее всех, сможешь подхватить Мари, а Рай сможет прихватить Сата, они вас не догонят», — размышлял командир. «Есть и другое предложение». Послышались голоса сзади. Все обратили внимание на голоса, где стояли Шисуи, Итачи, Какаши, Гай, Куринай, Асума, Югаа и Шизуни. Дальше продолжил Шисуи. «Не ожидал вас встретить в таком виде, Кьюби сама». Подвел итог брюнет, а вот и самый адекватный Учиха. Команда Кьюби расслабила тылы, так как поняла, что свои. А Кьюби стал разрабатывать другой план, хотя он подумал, что раз уж все так сложилось, то можно и побарагозить. Знаете что, разбирайте кого хотите. Но тут его красные глаза уставились на Риннигана одного брюнета. Этот ублюдок мой. Тут рыжий сократил дистанцию за долю секунду, ударив Учиху прямо в табло, отправляя в полет и отправляясь прямиком за ним. «Даже не вмешайтесь», — подняла бровь Курама. «Думаю», — послышался взрыв вдалеке. «Мы все там лишние», — заключил Зицу. «Как будем делиться?» Было ясно, что все те, кто собрались на поле боя, воины, которые довольно опытны, поэтому никто не торопился делать выпады, ожидая осечек. Все-таки противники сильны. Ну, были два дебила, которые тут же кинулись в бой, но к ним мы вернемся позже. «Беру этого». Блондинка ударила основное тело Пейна, которое выглядело, как Яхика, да так быстро, что даже шесть пар глаз не успели среагировать, ну вот и еще одна парочка отправилась драться. «Пора бы и нам выбрать», — отозвалось тело Пейна, что отвечает за призыв, тут же опустив ладони и призвав огромного носорога и трехглавую собаку. Тут же перед командами возникла пара Сусан. «Сусанов Сусан Сусанович, это лирическое, не обращайте внимания». «Мы с ними разберемся», — крикнул Итачи, и двое ребят отправили зверей в полет, сами же последовав за ними. «А нас все меньше и меньше, а может, ну его делиться», — заговорил негр снова, но тут Шизуни и Куринай схватили лесками по каждому телу Пейна и отправились с ними в другую сторону. «Ты хотя бы уклонялся, Нагата, почти что не сделал фейспалм Зицу». «А зачем?» — удивился тот. «Посмотрим, чем все кончится», — отозвалось тело, которое могло модифицироваться. «Кто хочет поразвлечься, то за нами», — хором сказали два оставшихся тела и разбежались в разные стороны. «Логично будет просто не идти за ними», — отозвался волк, Но тут он услышал какой-то крик про силу юности, подхватил бородача и отправился за одним из тел. А Югао посмотрела на своего сэмпэя, на котором почти лица не было, и, подхватив его под руку, направилась в другом направлении. «Господи, какие бараны!» — хором проговорили Рая и Сата. «Вижу, что хоть у кого-то мозги есть», — проговорил первый генерал Кагуи. «Ну», — осмотрелся он по сторонам, — «делить больше некого». Развел он руками, так как остался один. «Может, тихо, мирно?» — спросил он в надежде. «Братан, уж извиняй, но не вар. Попиздиться я всегда люблю», — отозвалась Сата и прохрустила костяшками. «В первый раз солидарен с этой мазохисткой», и тут же волк покрылся молниями. «А я не брошу товарищей», и тут же Мари раскрыла свои крылья. «Эх, ну раз так, тут его снова окутала эта черная чакра, а левая рука превратилась в лезвие, а сам он ударил в землю, откуда сразу стали вырастать какие-то черные штыри, размером чуть больше человека, а все они покрыты слизью. Мерзость-то какая!» — выкрикнула Сата, уклоняясь. Но тут ее окутало черное свечение, а ее кулак засветился. Прямо перед сжатым кулаком стала образовываться черная материя, замах и удар в сторону негра запустил луч из черной материи, противнику пробило живот насквозь. Делов-то, но тот не то что не упал, а лишь ухмылялся, бросившись в атаку на демонессу. «Что?» — удивилась та, успев поставить блок от лезвия, а потом заметила, как дыра стала зарастать. «Невозможно, еще как возможно». Тут его вторая рука приняла такую же форму лезвия, замах, но тут на всей скорости врезался Рай, который отбросил врага, еще и нормально так звезданул электричеством. Пока противник приходил в себя, то Рай, используя всю доступную ему скорость, стал перегрызать все жизненно важные артерии и сухожилия, чтобы лишить Зицу возможности двигаться, а также, чтобы он потерял много крови. Он остановился возле Сата, и тут же Мари запустила в него шквал из всевозможных орудий, которые она создала с помощью своей белой энергии, при этом орудия светились. Поднялась пыль, скрывая противника за ней, однако никто из них не расслабился, так как были подозрения, что этот гад еще жив. Но тут что-то похожее на кнут, сплетенный какими-то сухожилиями, вылетел из завесы в сторону Мари, которая находилась в воздухе. «Черт!» — пронеслось в голове волка. «Он единственный, кто сейчас мог увернуться, но, к сожалению, орудие было направлено не на него». Он тут же стал прыгать по деревьям возле тропинки, а затем прыгнул. Для него все происходило словно в замедленной съемке, однако он понимал, что или он, или Мари, поэтому сильный удар пришелся, оттолкнув ее в ближайшее дерево. Когда она открыла глаза, то увидела Рая, у которого было пробито брюхо насквозь, однако он не падал, а завис в воздухе. Единственной опорой был кнут, который причинял ему множество болевых ощущений. «Не спи», — улыбнулся он своей пастью, из которой уже ручьем текла кровь. Сата не могла поверить в то, что видит, но тут кнут стал возвращаться к хозяину, и, как оказалось, это была рука самого Зицу. Как только волк оказался у его ног, то девушки заметили, что все тело было скорее биомассой, чем человеком, но все же руки, ноги и голову можно было отличить. Однако в ту же секунду кнут был изъят из волка, а руки превратились в лезвие, начав рубить волка на мелкие кусочки, разрезая его плоть, органы, кости. Но кровь не падала на землю, а впитывалась в самого Зицу, который превращал Рая в такую же биомассу, что он сам был несколькими секундами ранее, и вот всевозможное месиво впиталось в негра, придавая ему прежний вид. «Черт, а было больно», — проговорил монстр, а у девушек тем временем тряслись руки. Они не могли поверить в то, что сейчас увидели. Их друга просто пожрали на ровном месте, даже капли крови не осталось. «Ублюдок, ты заплатишь за это». Сата хоть и впадала в перепалки с этим волком, как только она обрела тело, но все же он стал ей другом, которого убили таким изощренным способом. Такого она не могла простить, не то что принять. Аура, которая окружала ее, стала еще больше, камни вокруг нее стали парить в воздухе, а на конце каждого кулака возникла та же темная материя. «Ты труп», — выговорила она шепотом, и тут же бросилась на противника, намереваясь сокрушить его. Первый луч направился в его сторону, но тот уклонился и пошел на сближение. Однако материя так и не пропала с рук Сата. Начался рукопашный бой, точнее избиение младенца, потому как каждый удар демонессы сопровождался выбросом луча, что портило тело Зицу, однако тот никак не умирал. И вот еще один удар, и руку с лезвием отбрасывает куда-то вдаль. Сата отпрыгнула, и тут же орудия из белой энергии снова начали бить подобному ракетному обстрелу, но на этом не кончилось. Сата с двух рук запустила свои лучи прямо в эпицентр дыма. А Мари, создав огромное копье, поступила так же. Обе подруги тяжело дышали, так как вложили в техники почти все силы, но тут пыль рассеялась, а в девушку полетели очереди из ветряных лезвий. Она не успела уклониться, сначала покров не давал нанести тяжелых раненый, но последний и самый мощный залп разрубил девушку поперек, верхняя часть упала чуть дальше, где только что приземлилась нижняя, Сата. Но договорить ей не дал кнут, который проткнул ее живот, а затем направил в сторону владельца конечности. Как только девушка приземлилась и сильно ударилась рукой, сломав ее, кость вышла из руки, и девушка чудом не закричала, лишь болевой шок спас ее от мук. Похоже, вот и все. Куре снова превратился в биомассу, начав заносить лезвие, чтобы поглотить девушку точно так же, как и их друга. «Прощай, последняя из своего рода». Эти слова очень четко услышала девушка и не могла понять, что это значит, однако времени не было, девушка лишь прикрыла глаза, готовясь к смерти. Но тут, конечно, бля, чтобы автор слил такую красотку, да никогда в жизни. Огромная волна сжатого воздуха откинула биомассу куда подальше. Орел приземлился рядом с девушкой, он был покрыт чакра Кьюби сама, удивилась брюнетка. «Я Трой». Тут он замялся, но позже добавил: «Сын Фу». Тут девушка вспомнила, что он был сдан за припоследней встрече, правда тогда ангел находилась в теле Наруто. «А я смотрю, Наруто любит собирать компанию из интересных личностей». Подобрал он свою руку, при этом превратив ее в биомассу, а затем она вновь выросла, заменяя оторванную конечность. «Можешь драться?» – спросил птиц. «Бля, а мы их по половым принадлежностям разделяем, сук, похуй, будет птиц». «Да», – пересилила боль ангел и поднялась на ноги, но тут услышала какой-то звук. Обернувшись, она заметила, как Сата пытается позвать ее, но выходит, если честно, не очень. «Это же и заметил Трой. Иди, я задержу его», – отозвался орел, а сам взмыл в воздух и взмахом своих крыльев вызвал огромный ураган из огня и ветра, который был направлен в сторону Зицу. Сата. Девушка была в крайне плачевном состоянии, все тело тряслось, внутренности так и пытались вывалиться наружу, а голос предательски дрожал. Мари чуть не вырвала от такой сцены, однако сдержалась. «Кха, всегда ты была такой», — пыталась она подобрать слово, «тихоней». Но тут она схватила голову подруги и впилась ей в губы. «Нет, это не будет некрофилический фимслиш, не сцим. Автор еще не настолько больной». Брюнетка широко распахнула глаза, однако не стала отстраняться, так как почувствовала, что через поцелуй она стала получать что-то еще. Сила стала переполнять ее тело, рука начала заживать, а кость вставать на место. Дырка в животу исчезла, а крылья на спине стали еще больше, при этом на них стали появляться красные прожилки. Но тут Сата отпустила свою подругу и поцелуй прекратился. «Будь добра, стань уже хоть чуть-чуть оторвой, но я и так рада, что у меня была такая подруга», — улыбнулась она, но все же решила дать подруге последний совет. «Иди и разъеби эту суку». Это были последние слова взбаламошенной демонессы. Мари лишь прикрыла ее глаза, а сама повернулась в сторону сражающихся Троя и Зицу. Причем бой был почти равный, но тут лезвие из ветра повредило крыло пташки, и тот упал возле ангела. Ну что ж, видимо, на этом. Но тут он заметил, что девушка изменилась, она раскрыла свои крылья и взмыла в воздух. «Не все», — закончил он фразу, хоть и не так, как планировал. А при этом уже не ангел и не демон, теперь Мари была нечто большим, она превратилась в нефилима. Ее окутал пурпурный огонь, а в руках стала формироваться серая энергия, которая стала разрастаться. «Умри», — крикнула она, и серый луч энергии, ничуть не уступающий бомбе хвостатого, направился в сторону Зицу. Он никак не мог уклониться от него, луч сметал все на своем пути, и вот он достиг злодея. После техники от него ничего не осталось, а девушка обессиленно упала на землю. К ней тут же подошел Трой, который тоже был без сил. «Совсем не дурно». Из земли появился негр, однако ему не хватало двух рук. «Нет, я серьезно, реально не дурно, не поставь я блок, то восстанавливался бы месяц-другой». Тут он снова скрылся под землей и появился рядом с двумя джинчурики, которые так и валялись в отключке, а затем вместе с ними стал уходить под землю. «Позже мы с вами встретимся еще», — бросил он напоследок. «Черт, «Черт!» – ругалась девушка. «Нужно срочно сообщить Кьюби сама». Но тут прогремел огромный взрыв где-то вдали. Однако до эпицентра были несколько километров, это означало, что битва и масштаб атаки был мега-мега-хуига. Что же там происходит? Шизуни и Куринай vs. Путь человека и путь нараки. Куринай, будь осторожна, один из них может без труда влезть в голову, стоит ему тебя коснуться, а второй спокойно забрать твою душу, оповестила подругу медик. Гинджутсу значит, подняла уголки губ девушка. Повоюем. При этом она заметила, как тот, что должен влезать в голову, вышел вперед, а поглощающий души встал позади. Шизуни тут же начала складывать печати и выпустила в двоих паралитический газ, при этом начав сближение, проткнув одного из них своим кунаем, при этом не сводя глаз с противников, но тут она заметила ухмылку на лице обоих, а тело Пейна схватило девушку за руку. Шизуни тут же воспользовалась кунаем и отсекла ему руку, отпрыгнув чуть дальше. «Невозможно, мой газ действует на всех, а противоядие я ввела лишь себе», — начала говорить кунаичи. «Признаюсь, яд действительно хороший, даже первоклассный. Вот только», — сделал он паузу, — «ты забыла упомянуть, что он действует лишь на живых». Обе девушки впали в ступор, переваривая то, что им только что сказали. «Не заморачивайся, все равно ты уже труп». Тут девушка заметила, что от ее руки к телу Пейна ведет розовая нить. Тут девушка, само того не осознавая, стала тянуть кунай к собственной шее, чтобы перерезать ее. «Нет», — спохватилась Куриная и ввела подругу в свое гинджутсу, пытаясь перебороть технику противника. Воистину встретились два представителя своего дела. Рука девушки дрожала возле шеи с кунаем. Куриная уже тряслась и покрылась испаринами. Все же, насколько бы она ни была сильна, против Риннигана не попрешь. «А ты молодец», — похвалил ее противник, так как и сам прикладывал достаточно усилий. Но, тут путь нараки пытался отрубить брюнетке голову, но та успела присесть и с разворота ударить противника в шею, а затем, провернув кунай, вовсе отсекла ее, но никакой крови не было, но плоть упала на землю. Тут она резко повернулась к подруге, которая уже лежала в конвульсиях на земле, с перерезанным горлом, откуда вовсю лилась кровь. Шизуни. Она хотела было кинуться к подруге, но тут перед ней возник Пейн, который тут же схватил ее руку, но и та, среагировав, как подруга, отрубила вторую конечность. «Молодец, хоть и уничтожила самое слабое мое тело, однако, я уже выиграл», — проговорил пирсинговый, когда девушка попыталась пойти в атаку, но тут же застыла на месте, тело перестало ее слушаться. «Я же говорю, что уже выиграл». Он начал медленно подходить к ней. «Но из уважения к тебе, мало кто без даджутсу, точнее, даже единицы из клана Учих за всю историю могли сопротивляться Риннигану, а ты даже смогла на несколько секунд перебороть его. Это внушает». Он поднес кунай к горлу девушки, но та лишь улыбнулась, а затем сделала огромный порез вдоль груди противника. «Невозможно». Но тут он напряг свои глаза, а затем сменил удивление на осознание. «Так ты беременна?» «Что?» – удивилась брюнетка. «Не мне тебе рассказывать, что гинджутсу реагирует на разум и на чакру? А раз в тебе того и того по двое, то будь я хоть четырежды владельцем всех даджутсу и техник гинджутсу, то не смог бы поймать тебя», — ответил Пейн. «Ясно, так вот почему я так быстро смогла перебороть его технику», — подумала красноглазая. «Выходит, то, в чем мы оба спецы, сейчас бессмысленно». Она достала второй кунай и встала в боевую стойку. «Выходит так, он проделал то же самое. Я запомню эту битву, назови свое имя». Правда, в стойку пока не вставал. «Юхи Куринай», и тут же кинулась в атаку. «Нагата Узумаки», ответил тот и тоже бросился в атаку. Два мастера гинджутсу сошлись в схватке тайджутсу. «Чем вам, бля, не ирония?» «Знаю, знаю, клише, идите в задницу». «Кэрче, ясен красен, что владелец Риннигана, который спокойно читает все движения, выиграет эту битву». Так и произошло. После череды ударов, блоков и подсечек, путь человека врезает кунай прямо в сердце девушки. Та хватается за кунай, вырывая его из своего тела, а затем падает замертво на землю. «Прости, но так сложились карты». Подошел он ближе к ней. «Но, клянусь, я тебя запомню, уж это точно». Она знала, что не выживет, но уж точно заберет этого мудака с собой, поэтому раскрыла ладонь, в которой держала второй кунай, который она достала, а в руке у нее была взрывная печать, которая тут же сдетонировала. Произошел взрыв, который разнес оба тела, превратив их в куски мяса. Итачи и Шисуи vs. Путь зверя. Черт, да сколько можно? Уже выходил из себя Шисуи, уже в который раз разрезая надоедливых собак. При этом всем, что больше его бесило, но больше всего, меня заебал этот краб. Ебучий, мать его, краб, нахуя ты его призвала? Он только мне на Сусана залезает и нихера не делает. Итачи от этого даже чуть не заржал, но времени не было, так как взмахом меча он отбил атаку носорога. Послушай, они не развеются, пока мы не достанем ее тело. Понял ситуацию Итачи, пока отбивался от трех собак, что напали сбоку. А затем из его глаз пошла кровь и он применил аматерасу, который направил на всех собак, те начали гореть черным пламенем. Он уже хотел пустить взгляд на девушку, что стояла перед ними, но тут же припал на колено, а Сусана начала развеиваться. При этом из его глаз обильно текла кровь. Черт, перенапрягся. Но тут на него стал нестись носорог, однако Шисуи не стал выжидать и применил ту технику, что они давно изучали с Итачи. В руке его Сусана появился круг, плоский круг, а похож он был на шаринган, только вот был зеленого цвета. Огромная техника тут же полетела в девушку, но тут зверь сменил направление и оказался посреди пути, произошел взрыв и монстр исчез, как и догоревшие собаки, а сам Шисуи припал на колено. Похоже, что и меня накрыло, оповестил Учиха. Неужто собрался так сидеть, спросил друг, а сам начал набивать печати. Второму не потребовалось много времени, чтобы понять суть, и тут же догнал друга. Катон, большой огненный шар, техника направилась в огромного краба, который тут же начал жариться, однако не исчез, а лишь приготовился, скажем так, ебучий краб. Но тут же в их сторону полетела птица, которая была готова врезаться в них, и Итачи тут же распался на множество ворон, а Шисуи подпрыгнул прямо перед столкновением, набивая печати. Футон, вакуумная бомба, он выставил ладонь вперед, сконцентрировал эту самую бомбочку внутри зверя, секунда, и птица исчезла с хлопком. А Итачи тем временем оказался позади жертвы и намеревался всадить кунай в сердце со спины, но та успела отпрыгнуть, где ее уже ждал Шисуи, который вонзил оба куная прямо в спину девушки, но та лишь улыбнулась, что не ушло от глаз Итачи, который заметит все, что угодно. Сзади появился в прямом смысле из ниоткуда хамелеон, который попытался проткнуть Шисуи своим острым языком. Парень хотел уйти с линии огня, но тут девушка схватила его за руки, чтобы тот не сбежал. Учиха уже приготовился применить технику, но тут прямо перед ним возник Итачи, который материализовался из воронов, приняв удар на себя и загородив друга. Идиот. Как только зверь проткнул брюнета, то тут же исчез с хлопком, как и все звери вокруг, а сама девушка упала замертво. Зачем? Я мог применить из-за ноги, ты мог в конце концов его применить. Зачем? Кричал друг возле своего товарища. Ее убили. Единственное, что ответил на это Шиноби. Пожалуй, я подумал, что лучше не бросать эту глупышку, а то еще возьмется всех лечить в том мире. Мама, не горюй. Засмеялся брюнет, и тут же начал кашлять кровью. Ясно. Шисуи понял причину такого поведения друга, хотя ему было тяжело с этим смириться. Шисуи, отдай соски мои глаза, коротко бросил он. Будет сделано. Он, конечно же, исполнит последнюю волю друга. Спасибо. Его глаза начали закрываться. Прощай, Гай и Асума ВС. Путь Асуры. Не теряя времени, Гай тут же бросился на врага, дабы навязать ему ближний бой, но никак не ожидал, что когда плащ спадет, то перед ним окажется нечто, у которого из копчика торчало какое-то лезвие, которое тут же начало пытаться изрубить Бжонина в капусту. Тут уже Майта пришлось отступать, дабы выжить, но благо на подмогу пришел Асума. Катон, буря. Он выдохнул изо рта струю дыма, которое обволокло оппонентов. Гай сразу вылетел оттуда, а Асума с помощью сигареты дал искру и произошел взрыв. Однако Джонины были уверены, что этого будет мало, так как их противник обладатель Риннигана, а значит опасность, помноженная на 2 в кубе, обеспечена. Но они никак не ожидали, что оттуда вылетит ракета, мать его, ракета. Оба тут же отскочили в разные стороны, а Гай тем временем открыл 3 врата, чтобы было сподручнее, а Асума достал свои любимые ножи-кастеты, пропитав чакрой ветра. Но тут в них полетел залп из боеголовок. Гай спокойно уходил из-под ударов, а вот Асуме пришлось проявлять чудеса прыткости, и вот когда одна ракета уже готова была врезаться прямо перед ним, футон, прорыв, самая простая техника ветра, в итоге оказалась самой полезной, Простой порыв ветра сместил курс ракеты, и та пролетела в нескольких сантиметрах от головы Шиноби, взорвавшись позади. Крутые парни на взрывы не смотрят. Но тут прямо из земли показался этот хвост, который отрубил Джонину ногу. Тот упал, без малейшего шанса подняться вновь. Хвост уже хотел отрубить ему голову, но тут, сблизившись с врагом, Гай целился не в тело, а в хвост, и довольно успешно, так как тот разлетелся в щепки, а та часть, что уже хотела прибить Асуму, просто упала рядом с ним. «Пора с тобой кончать». Тот отпрыгнул, и тут же его тело начало светиться. «Седьмые врата. Врата чуда, откройтесь». Тут же его обволокла синяя аура, на лице Джонина появилась улыбка, и тот сразу кинулся в атаку. Даже Риннеган не смог уследить за его действиями, и тут резкий удар в подбородок, Пейн взлетел в воздух, началось избиение. Удары были настолько сильны, что все тело почти что начало разрушаться, как и сами мышцы мужчины, но тут резкий удар, который отправил врага еще выше, а Гай переместился к нему за спину, окутав его своими бинтами, закрутив его, они начали пикировать вниз. «Лотос чудо!» — прокричал название техники Шиноби, который был уверен в своей победе, однако случилось непредвиденное. Почти прямо перед самым столкновением, из всего тела Пейна вышли штыри, которые превратили Гая в решето, пробив его голову, руки, ноги, брюхо, абсолютно все. Это же и заметила Сума. «Гай!» — прокричал Шиноби, однако те уже встретили землю. Бум! Образовался огромный кратер. Пыль оседала несколько минут, но когда Джонин добрался до его края, то заметил, что все тело Гая, точнее то, что от него осталось, это какая-то масса, что впечаталась в землю, а Пейн был разбросан по кусочкам вокруг кратера. «Прости, Какаши и Югая vs. Путь Преты». Югая создала двоих клонов, чтобы те отправились разведать способности противника. Одна из них пошла в рукопашную, но ничего не вышло, и спустя несколько секунд послышался хлопок, а вот вторая начала набивать печати. «Суйтан, водяная пушка». Струя сжатой воды направилась на Пейна, но тот выставил руки вперед, и вся техника была поглощена. «Ясно, значит, но тут ее перебили. Нет у меня на это времени». Хатаки достал из своего кармана, который находился на жилете, свиток, развернул его, при этом порезав палец о бумагу. «Специально. Читер, сука». Проведя по письменам, он закрыл его и расположил меж пальцев, делая печать. Техника призыва. Тут же из-под земли Пейна схватили верные псы Какаши, не давая ему даже шанса, чтобы пошевелиться, а Джонин тем временем забрал катану Югао, сократил дистанцию до цели и отрубил тому голову. «Семпай». Узуки не узнавала своего бывшего капитана. «Выдвигаемся. Курама vs. Пейн. Наруто меня всегда поражал. Решил поболтать, но заметив хмурое лицо девушки, при упоминании этого парня, то понял, что давит на больное. Мало того, что превратил хвостатого в человека, так и полностью лишил тебя чакры девятихвостого, сделав обычным человеком. Действительно, не будь он Джинчурики, то Акацуки давно бы позвали его на службу. Хотя, тут он вспомнил один аспект, он же уже не Джинчурики, так что же мне мешает его пригласить? Это был риторический вопрос, однако все же он задумался. Раз он не с вами, то решил пойти своей дорогой. Надо бы разыскать его, чтобы сделать заманчивое предложение. Все не унимался Яхика, а тем временем Курама уже конкретно пригорела, став набивать печати. «Катон, большой огненный шар!» — выкрикнула девушка, а сама техника получилась очень здоровой, но она была лишь для того, чтобы девушка выпустила эмоции. И как ожидалось, техника не нанесла вред Пейну, тот спокойно подавил атаку Шинрайтинси. «Горячо!» — отозвался Рыжий. «Заткнись!» — снова закричала блондинка. «Наруто не такой, он не станет работать с таким сбродом. Хаем, забавно. Отчего же Наруто лучше нас?» – удивился Нагата. «Он пытается спасти всех». Но тут она услышала, как Рыжий заржал во весь голос. «Да, конечно, все не унимался он. Именно поэтому он кинул вас всех, даже не участвует в этой войне. Не его ли желанием было пиво в одной руке, сиська в другой, кокс на носу, да баба сосет член внизу?» Вспоминал он слова Узумаки. «Вроде не перепутал. И после этого ты хочешь сказать, что он пытается кого-то спасти, кроме себя любимого?» Но тут он стал серьезен. «Да он хуже нас, предложи я ему все это. Он как собачка прибежит на нас работать. Мы же с Мадарой хотим исправить прошлое с помощью силы Джуби, переместиться туда, но для этого нужно колоссальное количество чакры, которого у нас нет. Что-то разоткровенничался Пейн. И взять господство над миром, добавила Курама, хотя говорила уже более спокойно. Нет, я хочу изменить судьбу клана Узумаки, а Мадара направить свой клан по истинному пути, ответил Нагата. Ха-ха-ха-ха-ха, рассмеялась бывшая хвостатая. Именно поэтому вы прирезали всех Учих, язвила она. То, во что превратился клан Учиха, был стыдом и позором. Мадара хочет все исправить, пойти по другому пути, и я ему в этом помогу, ответил противник. Знаешь, может вы и не такие ублюдки, может вы даже в чем-то и правы. Начала она, а Пейн ее внимательно слушал. Но в двух вещах вы ошибаетесь железобетонно, и в этом я никогда не разуверюсь. Что же это? И ему правда было интересно. Силой Джуби невозможно управлять. Я сама видела, что происходит с теми, кто хоть как-то овладел ей, но я верю, что именно этот идиот сможет с ней совладать. Именно поэтому он ушел от нас. Но потом она добавила более тихо, от меня. Однако Пейн услышал это. Я верю в него, верю, что когда я увижу его в следующий раз, он будет прежним. Шутить ниже пояса, творить дичь, веселить нас и быть тем, кто вселяет надежду в людей. Ты ошибаешься на его счет. Хоть он всегда несет бред по поводу того, что ему на всех плевать, что ему по хрену, что будет с этим миром, и все ему верят, даже брат. Она погрустнела. Но мужчину определяют его поступки, а не слова. Когда он открывает рот и начинает говорить, то сразу понятно, что он еще мальчишка. Улыбалась она. Но когда он что-то делает, идет к чему-то, когда и вправду уже давно мог все бросить, он этого не делает, он идет, как упертый баран на пролом. Это и делает его мужчиной. И для меня он герой, в которого я буду верить, как маленькая девочка. Тут ее тело покрыло синяя чакра вместе с молниями. Значит, разговором конец. Тут же ему в лицо прилетел сильный удар с ноги, который он даже не сумел заблокировать. Как быстро, да она быстрее Райкаге, нет, она даже быстрее Наруто, а вдогонку стала набивать печати. Катон, рев Биджу, огромная лиса из огня понеслась в сторону Пейна. Шинратинси, он с большим трудом подавлял технику. Откуда такая сила? Открылся. Кулак врезался в живот противника, вбивая того в землю, а после он услышал. Райтон, шаровая молния. Огромная молния ударила прямо в центр кратера. Девушка приземлилась возле обрыва. Значит, играем по-крупному. Баншутинин. Тут девушка потеряла равновесие, а в руке Пейна возник колышек, которым он хотел проткнуть девушку, но у той, вместо ее белоснежных глаз, были звериные красные зрачки, а на лице возникло по три полоски. Она одним ударом разбила штырь Нагата, синджуцу, и затем его снова припечатали ударом с ноги в лицо, отправляя в полет. Тот успел сгруппироваться, поднимая в воздух камни и пуляя их в девушку, которая успевала уклоняться, но тут он сумел среагировать на ее движение и двумя маленькими камешками припечатал ее ноги к земле, а сам поднял в воздух огромный участок земли, который запустил в блондинку. Та набивала печати. Фуинджуцу, барьер Джуби. Ее окутал фиолетовый барьер, который принял весь удар на себя. Пин заметил это, поэтому ожидал, когда девушка атакует, но он никак не мог ожидать того, что она зайдет со спины. Катон, огненный меч. Она вытянула руку вперед и пробила плечо Нагата, но тот успел сгруппироваться и прописал девушке прямо в лицо. Та пролетела несколько метров перед тем, как врезаться в дерево, которое с треском приняло ее. Но Пин не собирался останавливаться. Баншутинин. Девушку снова начала притягивать к Пейну, только в этот раз скорость была в несколько раз больше. Курама уже приготовилась отбивать штыри, однако этого не произошло. Тот подпрыгнул, пропуская ее над собой. Блондинка успела сгруппироваться перед столкновением в скалу, однако удар был настолько сильным, что ее замуровало прямо в ней. Еще не все, он набил длинную серию печатей. Чебакутинси, маленькое черное ядро устремилось ввысь. Девушка тем временем пришла в себя, начав разрабатывать план побега, но ощутила, что скала, в которой она находится, взмыла в воздух. Та выругнулась про себя, начав набивать печати, а скалу тем временем начали облепать другие участки земли, образовывая круг в воздухе. Но тут прямо перед глазами Нагата в шар ударила огромная молния прямо с небес. Шар разрушился, а куски начали опадать на землю, при этом сопроводив все раскатом грома. Гром и молния, детка. Девушка пикировала прямо на противника, правда уже покров с электрической подзарядкой спал, да и режим Санина отпал. Курама всадила кунай прямо в лицо Пейна, а затем с разворота отправила того в полет. Та встала на землю, но тут же почувствовала, что по руке стекает что-то теплое. Опустив взгляд, она увидела, как в ее груди находится штырь, который пробил ее в сердце. Та тут же упала на спину, захлебываясь в крови. Черт, глава 53, раскол. Глава 53, раскол. Деревня, скрытая во снах. Кьюби vs. Мадара. Этот ублюдок мой. Удар прямо в табло отправил Учиху в полет, в котором он уже успел перегруппироваться и набить печати. Катон, великое драконье пламя. В сторону уже нагонявшего его Кьюби полетели несколько огненных голов драконов, но в этот момент рыжий набивал свои печати. Катон, кулак Биджу. Сформировав возле кулака огромную спрессованную энергию, он ударил прямо влетевшим на него техникам наперевес. Раздался взрыв, который отправил Мадару в новый полет, при том, что и так не успел соприкоснуться с землей. Но тут взгляд Риннигана уловил, как Кьюби взмыл в небо. Этого хватило, чтобы Мадара смог сгруппироваться, набивая печати, при этом уже оперся ногами от дерева. Искусство мудреца. Метеоритный дождь. Кьюби довольно хорошо знал эту технику, потому вмиг обратил свой взор в небо. Через непробиваемые тучи было видно, что что-то приближается. Пока противник глядел ввысь, то брюнет успел оттолкнуться от дерева, взмыв в воздух, при этом уничтожая некоторую площадь земли. Катон, большой огненный шар, излюбленная техника полетела прямо в рыжего. Бляха, дела хуевенькие. Но тут он покрыл себя тремя хвостами, как раз вовремя, так как уже начали падать мелкие метеориты, по меркам метеоритов, конечно же. Камушки пытались задеть мужчину, но тот проявлял грацию кошки, при этом еще и успел увернуться от летящей в него огненной техники, при этом успев перенаправить вышеназванную в надоедливые камни, что так и пытались поцеловаться с Ика. Произошел взрыв, что окутал небо, но в эту же секунду, после яркой вспышки, глаза бывшего Биджу округлились в 5 копеек, а потом и вообще в пятак. Мда, святой пятак, которого всегда нигде не найти, когда спрашивает кассирша, и из-за этого приходить давать крупную купюру, а когда дают сдачу, то кошелек становится похож на жирную свинью. А-а-а-а, бесит. Сорян, надо было выговориться. Продолжаем. Сквозь тучи показался огромный житель космоса, который при столкновении с Землей мог спокойно разрушить Канаху за одну секунду, вдобавок еще несколько близлежащих территорий. Рыжий напитал себя новой чакрой Биджу, прибавляя силу своих братьев и сестер, отрастив себе 6 хвостов. Бомба Биджу тут начала формироваться, только не возле пасти, как это обычно было. Теперь же Кьюби человек, а значит, на смену этому пришли кулаки, возле которых и концентрировались эти самые любимые техники зверей. Залп. Техника врезалась в астероид, но никак не нанесла ему повреждений, однако не это входило в планы нашего друга, так как произошла серия из таких залпов, которые так и били в одну и ту же точку. Затем мужчина напитал свою руку еще большим сгустком чакры, и будто отталкиваясь от воздуха, полетел на всей доступной скорости на камушек, целясь в определенную точку. Огромный метеорит был разрушен на несколько сотен мелких, которые не нанесут такого вреда ландшафту, однако Кьюби приметил по бокам от себя 2 огромных куска. Недолго думая, он начал высвобождать весь свой потенциал, и уже спустя секунду в небе находился огромный 9-хвостый, правда, состоял он чистейшей чакры красного цвета. Недолго думая, он разделил свои хвосты, которые удлинились, и обвили огромные глыбы, кульбит в воздухе, и вот уже камни летят в сторону Мадары. «Лови!» – прокричал демон. «Неплохо!» Но тут все тело брюнета объяло синее свечение, над ним стал возвышаться скелет, который начал формировать мышцы, кожу, а затем и одежду. Сусана. Огромный синий самурай разрубил один из летящих в него метеоритов пополам, но масштаб разрушений даже от того взмаха меча был колоссальным. Однако второй уже приближался к нему, но тут же сзади появилась его идентичная копия. Казалось, будто техника состоит из 2 сиамских воинов. Вторая часть разрубил последний камушек, но тут из ниоткуда прямо перед Мадарой возник огромный красный лис, что держал в лапе красную сферу, а вся она была пропитана чакрой огня. Привет от Наруто. И техника ударила прямо в живот Сусана, тот снова отправился в полет параллельно земле, но тут же 9-хвостый подпрыгнул ввысь. А это от меня. В пасти твари образовалась огромная бомба хвостатого, что тут же устремилась во врага. Но тот же был Учиха и Мадарой, сланцы-африканцы, поэтому тут же набил серию печатей. Макутан. Стена. Огромное деревянное перекрытие возникло прямо перед ним, толщиной в несколько метров. Было слышно хруст дерева, что продавливался под напором техники, однако защита устояла, но заслонку пришлось быстро снимать, потому как красноглазый чуял своей конвейерной лентой по производству шоколада, что враг сейчас нападет, снова быстрая серия печатей, и как раз вовремя, ибо лис уже заносил лапу с техникой для удара. Катон, великое огненное уничтожение, у кого-то явно мания величия. В разные стороны от Сусана произошел выброс огромного количества огня, что даже Кьюби пришлось отступить, так как мощь поражала умы, ну одного фетишиста, который явно дрочит на название своих техник. И клянусь вам, я тут вообще ни при чем, честное слово, давненько я так не веселился. В глазах была лишь жажда битвы, предвкушение убийств и только возбуждение. Блять, да кто-нибудь дайте этому хуй или зеркало, тогда я тебе сейчас такую пиздопляску устрою. В глазах Кьюби, что находился внутри своего покрова, загорелся имша, огромного лиса тут же начало окутывать Сусана, теперь красный монстр стал фиолетовым, весь покрытый доспехами, в его руке уже начал формироваться огромный рассинган с чакрой огня, а во рту формироваться бомба Биджу. Большая бубум, как мамка моей бывшей, хотя не, ту херню в размерах переплюнуть невозможно. Спустя мгновение техники были скрещены возле пасти лиса, если и было давящее чувство неизбежного конца, то при соединении этих техник, воздух вокруг стал раскаленным, давящая сила так и прижимала все к земле, но Мадари было абсолютно по Хиросиме, хотя смотрел он с жутким интересом, так как любая техника такого масштаба достойна любого внимания, даже у того, кто вставляет во все свои техники слово «великое». Вот это я понимаю, ты воистину демон. Тут же перед Учихой стала формироваться 2D-модель Шерингана с 9 Томоэ, затем спустя несколько секунд техника начала закручиваться, но это было не все, так как вся техника вдруг была объята пламенем Аматерасу. Как только техника была закончена, то самурай сорвался с места и с разворота отправил технику прямиком на врага. Фиолетовый демон не стал оставаться в стороне и также произвел залп своего творения. Техники столкнулись, пытаясь сначала перебороть друг друга. Но затем произошел взрыв, огромная волна света накрыла все, за ним и последовала ударная волна. Кьюби, не теряя времени, направил всю чакру в глаза на поддержу брони. Мадара же в ответ покрыл все Сусана защитой из Макутана, дабы его не смело, ибо мощь взрыва была похлеще, чем от бомбы хвостатого. Как только все закончилось, и давление спало, то покров Сусана спал, и остался лишь покров Биджу, а из глаз рыжего так и текла кровь, из-за перенапряжения. В то же время весь деревянный скелет отца-основателя был разрушен под чистую монету. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Просто блеск. Учиха был воистину счастлив в такой перепалке, хотя у самого уже шли капли пота по лицу. Не только повеселились, но еще и противников одолели. Замечтауительно. О чем ты? Оскалился Кьюби. Но противник лишь указал пальцем своего Сусана вниз. Реакция не заставила себя ждать. Морда зверя посмотрела туда, куда указывала Сусана. И то, что застал лис, заставило его сменить гримасу злости на ужас, который он точно не хотел видеть. Его лапа придавила бедного человека прямо к земле. Рассмотрев его, Тойика понял, что это был всего лишь гражданский, так как ни остатков чакры, ни одежды шиноби на этом бедолаге не было, лишь искривленная гримаса страха и боли, так как его тело просто-напросто расплющило, и под лапой демона вовсю была лужа крови. Девятихвостый тут же поднял голову и начал осматриваться вокруг, и картина еще больше ужаснула представителя лисьей расы. В радиусе поражения был огромный кратер, а по тем местам, куда не дошла ударная волна, лежали разрушенные дома, сараи, всевозможная утварь, которая никак не могла взяться в лесу. А это означало лишь одно: они в пылу сражения настолько отдалились от группы, что развели сражение прямо посреди деревни, и техники, что они обрушили, взорвались в самом центре селения. В его глазах был шок, он настолько увлекся местью, что не заметил, как при этом забрал тысячи ни в чем не повинных жизней. Дошло наконец. Нет, я, конечно, рад был с тобой сразиться, но чтобы так успешно, это... Сделал он паузу, а на его лице была хищная улыбка. Приятный бонус, ублюдок, зарычал лис, а тем временем его красные глаза стали становиться темнее, приобретая багровый оттенок, как и его чакра, что воспроизводило истинный облик Кьюби. В нем читалось безумие, которого, как ждал Учиха, быть не должно, но будто что-то сломалось в лисе, и тому уже стало наплевать на то, что происходило несколькими минутами ранее. Шквал ударов обрушился на мужчину, который уже еле-еле поддерживал свою технику глаз, с каждым новым ударом самурай трещал по швам. Мадара будто вновь почувствовал себя сопливым ребенком, который ничего не может сделать, и даже, казалось бы, точные удары меча, которые отрабатывались годами, больше походили на обычные отмашки, чтобы хоть как-то защититься от нападавшего. Откуда это? Но вот захват от разъяренного зверя, и морда того оказывается прямо перед тем местом Сусана, где расположился Учиха. Огромная бомба хвостатого начала формироваться возле пасти, Учиха пытался двинуться, но все его конечности держал своими хвостами Кьюби. Но тут послышался голос кого-то постороннего. Шинратинси. Этим новым лицом на поле боя оказался Нагата. Волна от техники отбросила зверя куда подальше, при этом бомба, которая уже была выпущена, уже полетела в неизвестном направлении, и лишь через несколько секунд послышался мощный взрыв, означающий, что что-то было разрушено. Когда Кьюби поднялся, то устремил свой гневный взгляд прямо на Красноволосого. Но тот, не подавая виду, заговорил. Зицу схватил Джинчурики и уже на базе оповестил командира Узумаки. «А ты решил показаться в истинном обличии», — задумался Учиха. «Неужели все твои тела были уничтожены?» «Именно, даже путь Девы, но...» Тут злость Кьюби, как рукой, сняло, а взамен пришел страх перед неизвестностью, который мог напугать кого угодно. «Все же я сумел забрать множество шиноби противника туда же, куда и мои тела. Что с ней?» — заорал Лис. «Мертва», — выдал ренеганистый, но его перебили. «Да я вас в порошок сотру». Но Нагата все так же невозмутимо продолжил. «Возможно, либо можешь тут махаться с нами, пока твоя ненаглядная откидывает копыта, или попытаться спасти хоть кого-нибудь». Мадара натянул ухмылку, подметив, что его подчиненный хорошо может промыть мозги. Яко лишь зарычал на это, но тут же развернулся и со всей скорости бросился к тому месту, где должна быть его сестра. «Разумно», — выдавил из себя брюнет, а сам развеял Сусана. «Я уже был на пределе. Твоя правда была, когда ты сказал, что его нужно брать вдвоем. Но я также выжат после сражений, все же это не второсортные шиноби», — отозвался Красноваса, и оба исчезли в пространственных техниках. «Вернемся к Курами». «Черт», — девушка упала на спину, боль во всем теле сопроводилась новой волной, на лице изобразилась подобающая гримаса. По земле тут же начала распространяться кровь, заливая все вокруг. Девушке было ужасно больно, но она никак не могла вытянуть этот штырь из своей груди. Каждая попытка сопровождалась неописуемыми ощущениями, а руки, как и все тело, так и отказались слушаться. После нескольких таких попыток накатила усталость, но Курама понимала, что она означает, поэтому начала медленно закрывать глаза, мирясь со своей судьбой. Вот и конец. Хех. Как же все это убого, не ожидала я такого финиша. Однако ее мысли были далеко не об этом, все нутро девушки даже не переживало насчет скорой кончины. Мысли и переживания блондинки все время сводились к одному неугомонному парню, в которого она влюбилась. Да, великая девятихвостая лисица даже не заметила этого, это свалилось, как снег на голову, иначе объяснить нельзя, и лишь перед смертью она поняла все до конца, что значит ее чувство, ее ревность, ее осуждение, ее переживания, ее ары и крики на него были сродни поведению маленькой девочки. Она сама бесилась из-за этого, но в нужные моменты брала себя в руки. Она всегда говорила, что верит в него, и это правда. Но лишь сейчас она поняла, что готова отдать все, чтобы он снова ей сделал больно, сделал хоть что-нибудь. Ведь неважно, какие эмоции она испытывает, важно то, что она любит его, что он был в ее жизни, а сейчас, сейчас она лишится этого всего. И пытаясь вспомнить приятные моменты, она поняла, что он всегда смотрел на нее с восхищением. Даже несмотря на то, что их жизнь вместе была крайне мала, она познала, что такое любить, и не хотела умирать, не познав, что такое быть любимой. «Жаль, что я не смогу увидеть тебя еще разок, а я так хотела посмотреть на все эти рожи, как все с открытыми ртами будут смотреть на тебя, смотреть на того, кто послал всех и сделал то, что нужно. Ты всегда так поступал, и им ничего не оставалось, кроме как заткнуть свои рты и признать твою правоту, как я хочу при этом быть рядом, стоять с тобой, улыбиться на их охуевшие взгляды, крича, что все они просто олухи. Хихи, хорошее бы было зрелище». На ее лице была улыбка. «В тебя почти никогда никто не верил, но спасибо Кушине именно-то, которые наставили тебя, поддержали даже в самых безумных идеях. Ведь ребенку ничего не нужно, кроме одобрения родителей. Если бы я сейчас, из ее глаз потекли слезы. Как же хочется крикнуть тебе, чтобы ты никогда не сдавался, насрал на всех и шел вперед. Именно так и поступают настоящие мужчины, просто идут вперед. Я бы стала тебе опорой, которая защитит от злых языков, взглядов, сделал бы все, чтобы ты добрался до финиша с высоко поднятой головой. Даже брат уже не верит в тебя, от этого вдвойне больнее. Но прошу, услышь меня, услышь мои мысли, где бы ты ни был, я всегда буду верить в тебя. Но тут она почувствовала, как ее губы накрыли поцелуем, хоть это было и один раз, но она хорошо помнила, кому они принадлежат. Распахнув глаза, она увидела его, эту беспорядочную шевелюру, лисьи полоски. Ни у кого не было и не будет такой внешности, такой индивидуальной, но при этом такой притягательной. Но тут он открыл глаза, его глаза были ослепительно белыми, девушка начала тонуть в них, ведь они смотрели с такой нежностью. Но тут он отстранился.